Мы сейчас хотим дать возможность засвидетельствовать и самим узникам, и детям их, кто во время вот это, может быть, переживал какие-то трудности. Но перед этим, наверное, дадим возможность детям исполнить псалом хоровой «О мой Спаситель дивный». Выслушаем стихотворение еще, может, и не одно, «Отцы и дети». И пение еще, хор детский тоже исполнит второе. Славим радостно. И после этого свидетельство сестры Шуры Слободы, которая была отдана в детский дом, когда оба родители, и мать, и отец, находились в заключении. И свидетельство еще Лены Батуриной после этого.